Получив очередной отчет о том, что возле дома хана все спокойно, я посмотрел на часы. Пошел 6 час вечера. Хорошо, очень хорошо. Остаток дня я намеревался провести за работой. Запас ингредиентов ограничивался остатками из моей лаборатории, хотя и это лучше, чем ничего. В планах было воссоздать хотя бы одно из соединений сторонней структуры. Возможно, это поможет лучше ее понять. Прежде чем запереться у себя, я зашел к Саше. На площадке ее этажа крутился Богдан с бутылкой в руке. Увидев меня, он немного обозлился, особенно когда понял, что я пришел к Саше. «Красотка к себе не пускает», — фыркнул он и отпил из горла. «Ей досталось хорошее тело. Почему она не хочет им воспользоваться? Я смотрю, ты быстро освоился, а я никогда сопли на кулак не мотаю. Видно же, что я ей понравился, а строит из себя. Ну, посмотрим, посмотрим». Постучав в дверь, я почувствовал ментальное вмешательство. Чувство не показалось новым. Как-никак Саша проникала ко мне в мысли уже не один раз. Интуитивно я задействовал вторичные связи защиты материи, но быстро опомнился и вместо этого подумал: «Это я, Сейлок». Изнутри к двери никто не подошел, но замок щелкнул. «О, я с тобой!» — крикнул Богдан. Он побежал за мной в припрыжку, но дверь захлопнулась. Едва я переступил порог, в следующую секунду щелкнул замок, оставив Богдана снаружи. Сашу я нашел сидящей на диване. Перед ней на журнальном столике лежал раскрытый блокнот и ручка. Блокнот был изрисован неразборчивыми закорючками, а местами и вовсе прорезан полосами от шариковой ручки. «Привет, что делаешь?» Вместо ответа Саша чуть наклонила голову вперед и посмотрела на ручку. Та медленно оторвалась от столика, перевернулась в воздухе и зависла над блокнотом. Повисела немного, а после коснулась листа, нарисовала наклонную линию вниз, вернулась по отклоненной траектории и закончила кривую букву «П». Следующая буква – строчная «И». Она получается намного хуже первой, размазанной кривой. Прежде Саша выглядела расслабленной и спокойной, а сейчас сжала кулаки и прищурила глаза. Работала сконцентрированно и усердно. И все же с каждой секундой ручка расшатывалась в воздухе все сильнее, отчего третью букву невозможно было разобрать. Затем в дверь 2 раза ударили. «Саша, а ты про меня не забыла?» — крикнул с площадки Богдан. Дернувшись от неожиданности, Саша повела ручкой в сторону, прочертила на блокноте линию через весь разворот и скинула ручку на пол. «Пишу», — злобно ответила на мой вопрос Саша. «Пытаюсь писать, но один воборзевший козел постоянно меня отвлекает. Так, скажи ему, чтобы отвалил». Я поднял ручку, положил рядом с блокнотом и сел в кресло. «Разве твои навыки не позволяют сделать это быстро и доходчиво?» «К сожалению, внушение работает только с простаками». Саша откинулась на спинку дивана, прикрыла глаза и 3 раза глубоко вздохнула. «Да и то, внушить удается только что-то очень простое, пара примитивных действий или фраз. С идеями все намного сложнее». «Ну тогда просто скажи ему, чтобы отвалил. Просто скажи». Саша открыла глаза и уставилась на меня. Сначала я ему намекала, потом наводила на мысли, а сейчас кладу в его упрямую башку прямые слова. «Отвали от меня. Думаешь, помогает?» Я пожал плечами и помотал головой, мол, не помогает, ни капельки. Он, примат из вида озабоченных дебилоидов, которые считают, что чем грубее ты им отказываешь, тем страстнее будет секс. Трезвый он немного сдерживается, а с бутылкой, полный неадекват. Такого простыми словами не отшить. Тут есть 2 варианта. Либо внушить ему, что его член отсохнет, если приблизится ко мне ближе, чем на 10 сантиметров, либо разбить об голову хрустальную вазу. И раз с первым вариантом у меня пока не выходит, то второй напрашивается все больше. Улыбнувшись, мы немного помолчали. Саша посмотрела на мини-бар и перенесла оттуда 2 стакана и пакет сока. «Со стаканами выходит лучше, чем с ручкой». «Еще бы», — ответила она, не открывая рта. «Совсем другая концентрация. Тут нужно не только двигать предмет, но и реагировать на сопротивление бумаги. Толкнуть, сдвинуть, поддать, открыть, закрыть. Это действие в один подход, а письмо – непрерывный процесс. Хватит пялиться». Углубившись в материю Саши, я успел рассмотреть 7 вторичных звеньев ментального вмешательства. Пожалуй, она была права. Мой пристальный взгляд куда-то в район груди, особенно учитывая любовь Саши к открытым топикам, вряд ли выглядел естественно. «Извини, привычка». «Ага», — удобная отмазка, она улыбнулась. «Ты так и не рассказал про то, что увидел в материи нашего новенького озабоченного алкаша. Билет обратно?» Вкратце я пересказал Саше свои наблюдения. Хотя, как пересказал, просто думал о них. Хотя, нет, не совсем верно. На самом деле я как будто открывал для нее кластеры своей памяти, откуда она получала информацию почти мгновенно. Но, что интересно, она не могла вскрыть эти кластеры сама. То есть Саша не читала мысли напрямую, по крайней мере мои. Возможно, это было связано с наличием у меня вторичных связей защиты материи. Я мог думать о чем угодно и не бояться открыть то, что она не должна знать. Я мог фильтровать и сортировать передаваемую информацию, как если бы мы просто говорили, но с той разницей, что все происходило на порядок быстрее. Вообще, наверное, было бы довольно забавно понаблюдать за нами со стороны. Два человека сидят друг напротив друга, молчат, покачивают головами, пожимают плечами и вздыхают, не произнося при этом ни слова. «Значит, в ближайшее время нам отсюда не выбраться?» – спросила Саша. «Во всяком случае, пока что у меня нет плана». «Ну ничего, я подожду», – она улыбнулась и села ближе. «Расскажи про нейтральные земли». От Саши я ушел почти ночью. Богдан в обнимку с бутылкой спал на площадке ее этажа. Услышав щелчок двери, подорвался и пошел ко мне. «Слышь, как там тебя, Самлок? Нужно поговорить». В кармане завибрировал телефон. Я посмотрел на экран, звонил Щепа. «Эй, малый, я с тобой говорю. Ты чего там так долго терся у нее?» «Тихо, это ты мне». Богдан замахивается. Инстинкты 14 единиц вторичной характеристики рукопашного боя подсказывают, что лучший выход – дождаться удара и отработать на контратаке. Но это так долго. Пока его кулак долетит, я усну. Опережаю вытянутой рукой, сжимаю нос костяшками пальцев и дергаю чуть в сторону. Короткий хруст, стон, красные капли на ковре. Будешь приставать к Саше, поломаю ноги, добавляю коленом в солнечное сплетение, чтобы оборвать его стоны, и поднимаю трубку. «Щепа, я тебя слушаю». Утро в высотке Битников выдалось суматошным и напряженным. На нижних этажах суетился обслуживающий персонал, доделывал свои дела и сваливал. На средних этажах Пит проводил беседу со своими бойцами. Он успел нанять троих парней, увеличив команду до 8. На верхней площадке перед кабинетом Биты мы разговаривали с Кумаром. Пару часов назад Вареный дал ответ по Винарсу. И, я скосился на лестницу, услышав шаги, и подключил восприятие. Кто-то из парней Пита терся этажом ниже. Кажется, они затеяли там перестановку. Удивительно, но он согласился продать оптовую партию на 500 000. Кумар завел руки за спину. Почему удивительно? После того, как центровые научились готовить улучшенную гербуху, они выставили Вареному условие. Если Вареный хочет поставлять ингредиенты для центровых, а они с недавних пор стали его самым большим покупателем, то он не должен поставлять продукцию нам. Нам, я показал пальцем сначала на Кумара, а потом, на себя. Ты хотел сказать, что Вареный не может поставлять ингредиенты никому, кроме центровых? Нет, Кумар помотал головой. И имею в виду именно то, что я сказал. Центровые обезопасили себя. Опасаясь возвращения твоего продукта на рынок, они решили его монополизировать. Отсюда и появилось условие. Если Вареный соглашается на поставки битникам, а в частности тебе, то он теряет самого крупного покупателя в стольном, центровых. Но Вареный согласился продать нам Винарс. Это как? Вареный, парень рискованный. И, пожалуй, больше, чем деньги, он любит только свободу. Свободу в любом ее представлении, в том числе свободу коммерческого выбора. В общем, сложив одно с другим, благородный риск и хорошую прибыль от сделки, он согласился поработать с нами без огласки. Со своей стороны он обеспечивает полную конфиденциальность и просит от нас того же. А мы можем, ну, если ты не успел ни с кем поделиться своими планами, то про оптовую партию Винарса знаем только мы вдвоем. Если мы соглашаемся на эту сделку, а для нас нету ни одной причины, чтобы отказываться, потому что все риски несет Вареный, то я возьму вопрос конфиденциальности на себя. Ну вот и отлично. Я хотел похлопать Кумара по плечу, но остановил занесенную руку, заметив, как пиджачок скривился. Кумар есть Кумар. Для него чистый и выглаженный костюм важнее укрепления рабочего духа. Ну что же, его право. Тем более, что рабочий дух ему и не нужен, чтобы быть лучшим в своем деле. Ну и раз уж на то пошло, то я заплачу Вареному на 100 тысяч больше. Не самое разумное расходование бюджета в той ситуации, в которой находится братство. Если бы он сам поднял цену, я бы его послал. Но он поступил по совести. Как скажешь, ко встрече все готово? Кумар задумался на долгие 10 секунд, глядя в потолок, а потом медленно кивнул. «Да, ты не уверен?» Я опустил глаза и посмотрел на его материю, желая рассмотреть эмоциональный отклик. «Все готово». Кумар развернулся и пошел в кабинет биты. Ночью у нас со Щипой состоялся разговор. Щипа был немногословен. Я попытался выудить информацию по поводу хана, но Щипа не считал нужным посвящать меня в дела больших дядь. Сказал лишь, что завтра намерен приехать к битникам для делового разговора. В конце неожиданно вспомнил, что битниками управляет бита, и сказал, что дальше будет говорить с ним. Меня такие закидоны ничуть не тронули. Хочешь строить из себя крутого босса? На здоровье. Я же успокоился, понимая, что как минимум доживу до нашей встречи. Чем больше времени пройдет, тем лучше. Разумеется, не стоило ждать от встречи со Щипой чего-нибудь хорошего. Он и его псы, приставы и коллекторы. Разговор с ними обойдется дорого. Однако я к этому приготовился. Сразу же после разговора со Щипой я позвонил Нестерову в город Горняков и спросил о сумме, которую он сможет вывести быстро. Нестеров был мужиком честным и ответил, что если понадобится, то отдаст хоть все 50 миллионов сразу. Ну а более или менее безвредные деньги для рудника – 20 миллионов. Этого было достаточно, чтобы утолить даже самый нескромный аппетит Чепы. До встречи оставалось полчаса. Пит расставлял своих людей, а главные действующие лица собирались в кабинете убиты. Последнее, что не давало мне покоя, это люди Щепы, которые остались в доме у хана. Они так и не вышли из поместья. Предположим, они и остались там в качестве охраны. Тогда разве они не должны были прогуливаться по территории и исследовать обстановку? За 10 минут до назначенной встречи Питону позвонили наблюдатели. «Двое вышли из поместья?» – переспросил Питон. «Ни хана, ни Кахара среди них нет?» «Ага, понял, люди Щепы». «Так, сели в машину и поехали в центр». «Понял, что-то еще?» «Нет, сидите там, до связи». Питон посмотрел на меня, я ничего не спросил. Из услышанного и так все было понятно. Больше, чем сказали парни, он знать не мог. В ответ на его вопросительный взгляд я пожал плечами. «Ничего страшного не произошло. Приехал», — сказал Питон, глядя из окна высотки. «Скоро узнаем, чего ему нужно». В кабинете было многолюдно как никогда. Бита сидел за столом. По левую руку от него лежала коробочка с элитной гербухой, которую я приготовил специально для этой встречи. Рядом с битой стоял Кумар. В одной руке он держал блокнот, вторая касалась края стола. На столе стояла та самая любопытная шкатулка, про которую я забыл спросить у Кумара. Обычно совещания в кабинете у биты проходили на ногах, и все присутствующие, кроме главы братства, стояли. Но не в этот раз. Перед столом биты поставили три кресла. Посредине сидел Щипа. Два других места остались свободными, но не потому, что Щипа пришел один. С ним было четверо одаренных. Два бойца с коричневыми материями, которые стояли с боков чуть поодаль, и два бойца с бордовыми. Они подпирали босса в спину. Коричневые материи я видел впервые. Интересно, что по объему тени сильно превосходили бордовые материи, а вот структура выглядела сложнее. Были ли это материи на стадии познания? Возможно. Из битников в кабинете были Бита, Питон, я, Кумар и два наших бойца. Мы с Питоном стояли возле окна, остальные – у противоположной стены. Нет смысла обсуждать то, что случилось между битниками и ханом. Щипа украдкой посмотрел на меня. Псы признают, что Сайлок действовал в рамках самообороны. Будем считать этот вопрос закрытым. «Я здесь для другого». «И для чего же?» – спросил Бита, теребя в руке коробочку с гербухой. «Мы должны поговорить о делах, обсудить элитный товар, который вы распространяли в городе». Бита прищурился, а затем посмотрел на Кумара. Кумар пожал плечами и обратился к Щипе. «С товаром было что-то не так, качество меня не интересует». Щипа сложил руки в замок. «Я пришел говорить о потере прибыли». «Какой еще прибыли?» Бита поправился в кресле. «Недополученной прибыли». Спокойно ответил Щипа, и эти слова прозвенели у меня в голове первым звоночком. Вы вышли на рынок с новым товаром и, не посоветовавшись с участниками этого рынка, стали монополистами. Разве это запрещено? Спросил Кумар. Разве не в этом кроется основа рынка? Рынок дает людям то, что они хотят купить, и по той цене, по которой они готовы это купить. О какой недополученной прибыли идет речь? Как вы знаете, псы борются за соблюдение братствами правил. В частности, наша главная задача – остановить беспорядочные войны, которые плохо сказываются не только на репутации города, но и его экономике. Псы не только просят исполнения обязательств, но и дают гарантии. Согласен, что мы пришли к этому вопросу позже, чем должны были, но ситуация это не меняет. Придя на рынок с новым товаром, битники стали монополистами, лишив при этом многих братств заработка. Разговор действительно запоздал, хмыкнул Бита. Мы не продаем элитную гербуху уже больше 3 месяцев. А про гарантии о запрете монополии слышим впервые. Бита посмотрел на Кумара, и помощник уверенно кивнул. Чего ты он нас хочешь? Полагаю, вам придется возместить недополученную прибыль братств. Ха! Крикнул Питон и хлопнул себя по ноге. Что за бред? Щипа повернулся к и молча посмотрел на Бита. Бита улыбнулся. Кумар оттянул уголок рта. Щипа пришел к битникам со слабой картой. Скорее всего, по указке хана Щипа должен вытянуть из битников побольше денег, чтобы пошатнуть братство. К счастью, у меня было предостаточно денег, чтобы закрыть этот вопрос. Жаль, конечно, расставаться с ними просто так, но главное, уберечь братство. И сколько ты хочешь нам выстроить? По нашим расчетам недополученная прибыль составила порядка 100 миллионов. Сколько? Бита вскочила из-за стола. Щипа, мать твою, ты издеваешься. Успокойся и сядь на место. Презрительно фыркнул Щипа, а его люди достали оружие. Мы с Питоном переглянулись, и он повел левым плечом, отдал команду приготовиться своим парням. Ждать, что встреча закончится на хороших тонах, больше не приходилось. Слишком быстро они достали оружие. Парни с красными материями держали в руках пистолеты, размером чуть больше обычных. Думается, они стреляли чем-то вроде смеси обычных пулей ядер. Подобной штукой пользовался стекловармитки. Пули получаются в меру мощными, а оружие не теряет в скорострельности и медленнее изнашивается. Впрочем, красные пришли не стрелять. Они стояли у щепы за спиной и в первую очередь должны были защищать босса. Делать грязную работу выпало парням с коричневыми материями. Первый, что стоял ближе к нам, держал тяжелый дробовик. Когда он вошел, я разглядел выпуклый объект под его курткой, но и подумать не мог, что там уместился не пистолет, а целый дробовик. Одаренный смотрел на босса, а периферийным зрением держал нас с Питоном. Дуло дробовика неспешно раскачивалось в такт его дыхания. Я вспомнил дробовик башмака, с которым тот приехал на разборки к Цибульскому. Если пушка в руках коричневого имеет хотя бы половину той мощности, лучше не попадаться под ее залп. Второй коричневый держал в руках 2 пистолета-пулемета, похожих на УЗИ. Эти малявки явно стреляли обычными пулями, а значит мой энергетический щит выдержит обойму или даже 2, а вот бойцы Питона, вряд ли. «Слушай, скрипя зубами, — сказал Бита, — мы понимали, что ничего хорошего от встречи с тобой ждать не стоит, но ты, кажется, окончательно головой тронулся. 100 миллионов». Может быть, мне достать из стола пушку и прострелить себе башку? Я обрисовал ситуацию и выразил волю других торговцев гербухи. Да клал я на их волю, а я клал на твое мнение, простак. Что? Бита снова поднялся. Ты приперся сюда, выдумал нелепый предлог и называешь меня простаком. Простак и есть простак. Щипа достала из кармана жвачку и закинул в рот. Не умеешь сдерживать эмоции, не берись вести серьезные дела. Слышишь? «Клоун, завязывай!» — рявкнул Питон и сделал шаг к Щипе. «Строишь из себя крутого, а сам бегаешь, как шестерка, по указке хана. Хочешь доказать, что ты мужик? Тогда...» Щипа оборвал Пита. Коротко кивнул, после чего коричневый вскинул дробовик и нажал на курок. Восприятия хватило, чтобы среагировать и выставить энергетический щит. Задержал часть дроби, летящей в сторону Пита, но то была лишь малая часть. Пита смело. Телом он вынес окно вместе с рамой и полетел вниз в сопровождении осколков. Глава 16. Разборки в высотке. Саша сидела в своем номере и пыталась найти на последнем этаже Сайлока. Расстояние по вертикали было небольшим. Достаточно, чтобы не только передать свои мысли, но и прочитать ответ. Почему же ничего не получалось? Вмешательство. Она чувствовала присутствие чужеродного поля, которая работала подобно глушилкам мобильной связи. Этажи внизу просматривались кристально. Разумеется, когда не видишь объект, работать тяжелее. Как минимум, найдя энергетический сосуд, тебе нужно определить, в ту голову ли ты забралась. Тем не менее, то было единственной проблемой. Бетонные плиты между этажами хоть и создавали помехи для бесконтактного обмена энергией, но помехи те были незначительные, почти незаметные. Пробиться же наверх было неимоверно трудно. Все, что ей удалось после долгих попыток, отыскать Сайлока по знакомой энергетике. Не более. Она лишь чувствовала, что он находится наверху. Саша была одета в спортивный костюм. Рядом с дверью лежал рюкзак. Сейлок настоял, чтобы она ушла вместе с персоналом и побыла где-нибудь подальше от высотки, но она осталась. Осталась, потому что могла помочь. Все бойцы питона не уместились в кабинете убитой, разместились этажом ниже. Вот Саша и предложила подать им сигнал, если ей мысленно скажет об этом Сейлок. План неплохой, однако он сломался из-за чертова поля, которое генерил кто-то из псов. Открыв окно, Саша вдохнула свежий воздух, успокоилась и вскоре почувствовала, что барьер можно пробить. Будет непросто, но, если постараться, потратив много времени и сил, Саша таки отыскала щель, скользнула внутрь и нашла Сейлока. Канал связи был слишком узким, чтобы прочитать мысли, зато она получила вибрации, которые отображали его состояние. 30 секунд она следила за ними, и все было в порядке. Затем почувствовала всплеск. В кабинете биты что-то пошло не так. Она взяла телефон, собираясь отправить сообщение парням питона, но прежде наверху раздался выстрел. Передав энергию в энергетический щит, я потянулся к пистолету. Пес выстрелил без предупреждения. Щит сдержал часть выстрела, а меня отшатнуло назад. Пистолет лежит в руке. Я вскидываю его, собираясь уйти в сторону, но раздаются еще два выстрела. Первый окончательно сбивает энергетический щит, а второй швыряет меня к окну следом за питоном. Вторичные характеристики акробатики, сопротивление урону и десятка выносливости делают свое дело. Я удерживаю равновесие, прогибаюсь и, елозя подошвами по паркету, замираю в 5 сантиметрах от раскуроченного окна. Со спины обдает поток холодного воздуха. Пистолет по-прежнему лежит в руке, но я не осмеливаюсь его поднять. Коричневый только этого и ждет. Смотрит и держит руку на курке. Поворачиваюсь и смотрю вниз через плечо. Где-то в 70 метрах внизу на асфальте лежит темно-синее пятно. Пит. Очереди из пистолетов-пулеметов второго коричневого пса растворились в оглушающих взрывах дробовика. Благодаря 20 единицам восприятия я их, конечно, услышал. Услышал и успел переварить, будучи одной ногой над пропастью. А вот услышали ли стрекот УЗИ парни питона, неизвестно. Зато точно прочувствовали. Соревноваться в реакции с коричневым псом бесполезно. Тот выдал протяжную очередь по ногам, остановить которую щитами они не успели. И теперь оба сидели на задницах в лужах собственной крови. Материя избавила их от боли, но вряд ли она поможет им подняться. Ноги в районе бедер изорваны в ошметке. Бита и Кумар остались невредимы. Пес справа от щепы держал биту на прицеле, а левый подошел ближе, чтобы прикрыть своего босса. Взгляд биты собрал в себя злость, ненависть и презрение. Бита не боялся. Он стоял перед щепой прямо, его кресло валялось у стены. Бита держал в руке железную коробочку с гербухой и сминал ее в крепкой руке. Кумар, подобно псу, который прикрывал щепу, подошел близко к Бите. Пиджачок не мог похвастаться такой же сильной материей, но это не мешало ему выглядеть уверенно и смело. Блокнот Кумара валялся на полу, а место в руках заняла та самая загадочная шкатулка. Если бы я не знал, что с этой шкатулкой что-то не так, не подал бы виду. Думается, именно на это Кумар и рассчитывал. Он держал ее прижатой к столу, и казалось, будто держал неосознанно, словно схватил в испуге первое, что попалось под руки. Если с истериками мы закончили, щепа прищурился и поковырялся пальцем в ухе в надежде избавиться от звона, то давайте доведем разговор до конца. Бита промолчал. Коробочка гербухи в его руке смялась в конверт. Острый край прорвал ладонь, кровь капала на стол. Псы уважают законы и придерживаются их. Мы бы не стали стрелять, если бы ваш человек не угрожал нам. Щепа приложил руку к груди и кивнул, будто извиняясь. В любом случае вопрос остается открытым. У битников есть 100 миллионов, чтобы покрыть долг. Понимая, что Бита не ответит, щепа посмотрел на Кумара. Пиджачок два раза моргнул и тоже промолчал. Если у битников нету данной суммы, то мы вынуждены признать братство недееспособным и утратившим юридическое значение. Но не подумайте, что я какой-то зверь. Щепа улыбнулся. Деньги не нужно отдавать прямо сейчас. У вас есть. Щепа посмотрел на часы. 3 часа. Если за это время мы не получим перевод или не увидим сумму наличными, то подтвердим ликвидацию братства битников на бумаге и в информационной сети. Есть вопросы? Ага, есть, ответил Бита. Ты нахрена сюда пришел? Прости, думаю, тебе стоило послать своих собачек, а не приходить самому. Не только кошка, но даже мышь кинется на пса, если почувствует, что тот угрожает ее жизни. «Да, я понимаю», — Щепа пожал плечами и посмотрел на раскуроченное окно. «Вы уже попробовали, и мы видим, что из этого вышло. Вчера я сказал своим людям, что хочу уйти из братства, которое еще существует. Хочу уйти, зная, что дело, которому я отдал 30 лет своей жизни, продолжает жить. И именно это я собираюсь сделать», — сказал Бита и посмотрел на Кумара. Пиджачок распрямил плечи, улыбнулся и открыл шкатулку. Почему Щепа пришел вместе с псами? Вопрос от Биты был риторическим, хотя ответ на него имелся вполне логичный. Щепа пришел, потому что он верил в свое дело. Он искренне верил во все то, что создавали псы. Вот только хан оказался сильнее и настойчивее. Сумма в 100 миллионов была названа неспроста. Полагаю, Щепа располагал сведениями о том, какая часть рудника из города горняков принадлежит мне. Не зная он о ней, не назвал бы настолько большую сумму. Учитывая положение битников, и 10 миллионов хватило бы, чтобы утащить их на дно. Но он сказал 100. 100 миллионов – это та сумма, которую битники не смогут заплатить ни при каких обстоятельствах. 100 миллионов – это предлог, чтобы вычеркнуть битников из реестра братств. Щепа пришел к Бите лично, потому что продолжал играть по правилам. Он закрыл глаза на то, что на его правила наплевал хан и продолжал делать хорошую мину при плохой игре. Он прикрывался надуманным обвинением и надеялся прикрыться формальным уничтожением битников, чтобы добраться до меня. Шкатулка щелкнула, и раздался свист. Из герметичного соединения во все стороны подался газ. Казалось, кто-то сорвал вентиль с газового баллона. Один из псов возле Щепы вскинул пистолет и дважды дернул рукой, но так и не решился нажать на курок. В следующий миг воздух разрезал жужжащий звук металла. В груди у Кумара появилась рукоять ножа, и на белой рубашке проступило красное пятно. Развернувшись на пятках к обрыву, я ухватился за оборванную оконную раму и активировал энергетический щит. Кумар пошатнулся, сделал шаг назад и раскрыл шкатулку до конца. Прозвучал щелчок пьезоэлемента. Кабинет объяло пламя. Меня выбросило в окно. Мир вокруг превратился в пекло. Сплошной всеохватывающий огонь. Огонь исчез быстро, а меня продолжило нести вперед. Оконная рама чудом не вывалилась вместе с корнями. Выгнулась под моим весом и донесла меня до окон соседнего кабинета. Вовремя отпустив руки, я влетел в крайнее окно, перекатился по разбитому стеклу и вскочил на ноги. Материя держалась на добром слове. Взрыв и 3 прямых попадания из дробовика. К счастью, улучшения подкинули столь нужную энергию. Вторичная характеристика сопротивления урону повышена до 14. Вторичная характеристика акробатика повышена до 14. Общий объем материи увеличен до 19,5 относительных единиц. Общий объем материи превысил 19 относительных единиц. Доступных связей для развития основных характеристик 4. Материя находится на стадии раскрытия. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 20. Выскочив из кабинета, я оказался в холле. Стена в кабинет Биты лежала разбросанными бетонными блоками. Все вокруг заполонил туман, смесь дыма и бетонной пыли. Напряг восприятие и почувствовал двух одаренных с коричневыми материями. Только они остались в живых. Двигались медленно, но, кажется, то было лишь вопросом времени. Ломанувшись к лестнице, я встретился с бойцами питона, которые ждали этажом ниже. Назад. Я перелетел через них, ступая на головы и плечи. «Бегите или прячьтесь на этажах ниже. Им нужен я». Пролетев 3 лестничных пролета, я услышал Сашу. «Ты жив?» «Да, не слышу. Дай мне знак». Минуя 4-й лестничный пролет, я направил пистолет в стену и нажал на курок. Ядро углубилось в стену всего на сантиметр, но оставило на облицовке обожженный круг и характерный звон в ушах. «Это значит да?» – спросила Саша. «Нажимаю на курок еще раз». «Поняла. Нужно уходить». 3-й выстрел в стену. Вниз к заднему выходу. «Да мысленно отвечаю я и вместе с этим жму на курок». «Все, я тебя слышу». «Поняла». На ресепшн здания битников мы вывалились с Сашей секунд через 40 и чуть не угодили под пули. Пес загнал нас обратно на лестницу, а сам остался у входа. Отправляю всю энергию в звенья восприятия. Материи коричневых мощные, и потому я ощущаю их даже с первого этажа. Через миг приходит не самая приятная новость. Они уже не на последнем этаже, спускаются. Отвлеки его. «Я? Да, Саша, ты? Ладно, ладно». Она потирает руки и нервно водит головой, подыскивая что-то подходящее. «Как бы это? Быстрее? Есть». Взгляд Саши устремляется к стойке ресепшена, на котором лежит канцелярский нож. Она касается его, разворачивает на 180 градусов и мысленно толкает. Сомневаюсь, что что-то подобное можно было бы повторить обычным броском. Штукенция пластмассовая и почти невесомая. Саша провернула трюк с концентрацией, как делала это с ручкой. Нож пролетел в воздухе 4 метра и воткнулся в кулер с водой. Из баклажки ударила струя, а затем ее пронзила автоматная очередь. Выскакиваю, подхватываю стул и швыряю в пса. Он только разделался с кулером и намеревался продырявить меня, но увесистый стул с железными ножками сбивает прицел. Пес отступает, откидывает стул в сторону и восстанавливает прицел. Скорость я набрал приличную. Падаю на колени и прокатываюсь под раздавшейся очередью. Подъезжаю на расстояние 3 метров и даю прицельный выстрел в шею. С такого расстояния ядра особенно эффективны. Выстави он щит, ядро бы пробило его и оставило критическую рану в шее, но пес не успел, потому ядро проделало дыру размером с теннисный мяч и почти обезглавило. Отбрасываю мертвого одаренного пинком в угол, и мы мчимся по коридору к служебному выходу. На ходу набираю механика. «Башмак, нам нужно срочно свалить». Проверяю коричневых. Через 10 секунд они будут на первом. Оказавшись на улице, сбегаем по лестнице и перепрыгиваем через парапет. Пробегаем 20 метров вдоль бетонной ограды и выбегаем на дорогу к гаражу. Механик трубку поднял, но молчит. «Башмак». Восприятие подсказывает, что в углублении перед гаражом кто-то есть. Останавливаюсь и хватаю Сашу за руку. В следующую секунду прикрываю ее спиной и выставляю энергетический щит. 2 пса поднялись из углубления и открыли огонь. Ловлю 6 попаданий в спину. Щит почти исчез. Мы отступаем, но слишком медленно. Псы нагоняют, осыпая пулями. Саша выглядывает из-за плеча, замирает на секунду и резко поворачивает голову. Рука одного из псов отклоняется в бок. Тот по инерции жмет на курок и простреливает своему напарнику ногу. Неплохо. Коричневые показываются на выходе из высотки. Один из них кричит, что меня нужно взять живым. Энергетический щит исчез, и я повисаю на Саше, потому что не держат простреленные ноги. Коричневые подтягиваются сбоку, а оранжевые поджимаются спины. Секунда на раздумье. Выпустить последние ядра в псов или себе в голову. Разве может быть что-то хуже, чем оказаться в руках у хана? «Прости за заминочку», — прорывается голос башмака из трубки, валяющейся на асфальте. Выбирал подходящую тачку. Улицу заполняет оглушающий рокот. Ворота гаража разлетаются в стороны. Из углубления показывается внедорожник. Псы зазевались всего на секунду, но этого хватило, чтобы одному оказаться под колесами и превратиться в переломленный мешок костей, а второму попасть под бампер и пролететь 10 метров, приземлившись на газон. Еще немного, и под колесами оказались бы мы и Сашей. Башмак вырулил в последний момент и остановился справа от нас, чтобы прикрыть от коричневых. Саша втащила меня в салон почти на руках. Башмак ударил по педали. Мы выскочили с территории высотки под звон выстрелов по кузову. Механик направил внедорожник в сторону бывшего клуба, но затем резко сменил направление. Не удержавшись, Саша перелетела со своего места и навалилась на меня. «Извини». Она улыбнулась и, кажется, готова была расхохотаться от нервов. «Не время для обнимашек», — крикнул Башмак, глядя на нас в зеркало заднего вида. «Сейчас еще одного пассажира подберем». Лицо Саши переменилось. Впрочем, как и мое, она оттолкнулась от сидения, поднялась и помогла приподняться мне. Сквозь небольшое пространство открывшегося лобового окна я увидел хромающего человека. Напряг зрение и рассмотрел множественные раны, раскуроченную голову, стертую кожу лица и торчащие кости из конечностей. Искалеченный инвалид еле переставлял ноги, но шел. «Питон», — с ужасом в голосе спросила Саша. Глава 17. Бункер. «Иметь большую материю, а у меня как-никак набралось почти 20 относительных единиц, хорошо. Обладая большим запасом энергии, ты можешь много вынести или совершить больше действий. Когда у тебя прострелены обе ноги, а энергия бултыхается на дне, перекрывая то боль, то кровотечение, обладатель оранжевой материи не рассчитывает подняться на ноги раньше, чем к вечеру. С бордовой материей все иначе. К тому же моя материя потемнела настолько, что красного в ней почти не осталось. С такой материей после простреленных ноги ты подскочишь уже через час. В этом вся прелесть относительных единиц материи. Каждая относительная единица накапливает определенный процент энергии от занимаемого ей объема. Имея почти 20 единиц, каждая из которых за час восстановит хотя бы по 1% от общего объема, ты получишь приличную кучу энергии. Насколько приличную, сложно сказать в цифрах, но как показала практика, этого вполне хватает, чтобы промочить обсохшую структуру, удовлетворить потребности тела, избавиться от боли и встать на ноги. На полное заживление рану идет больше времени, а вот расхаживать по подземному гаражу вполне хватит. Когда мы подобрали Пита, а башмак ударил по педали газа, я в панике прокручивал в голове варианты, куда нам податься. После случившегося в высотке рассчитывать на адекватную реакцию со стороны не только Хана, но и обезглавленных псов, не стоило. Самое очевидное, что пришло на ум, податься в нейтральные земли. Во всяком случае башмак взял подходящую тачку и заправил бак. Доберись мы до трассы, осталось бы нажать на педаль газа и смотреть, как с обеих сторон сменяются пейзажи. Другой вопрос, что дорога из Стольного одна, и нас запросто могли встретить где-нибудь по пути. Проливая на пол кровь и медленно сползая с сиденья, я рассказал о моих мыслях и опасениях башмаку. К счастью, у механика был свой план, и его решение всех нас чертовски обрадовало. Несмотря на свое отнюдь не самое привилегированное положение в битниках, башмак имел вес в Стольном. Имел вес и имел связи, а еще он имел потайной гараж неподалеку от игрового района. Хиленький на первый взгляд жестяной сарайчик на деле был замаскированным въездом в подземный бункер. «Добро пожаловать в мое убежище», — сказал башмак, открывая дверь. После того, как подъемники опустили машину на подземный уровень. Вообще этот бункер создали простаки много лет назад, когда мир стоял на пороге революции. Я думал, он пригодится мне, если простаки опять взбесятся, но подходящий случай выдался раньше. Тут должна быть провизия, вода, медикаменты и прочее барахло первой необходимости. За запах краски, простите, придется привыкнуть, башмак пожал плечами. Пару дней назад мне подогнали не совсем легальные бронированные двери к нашему парку. Пришлось подпортить тут воздух, чтобы скрыть следы. Краска едкая, зато надежная. Башмак поднял палец, но вскоре опустил и пожал плечами. Неделю точно будет вонять. Невзирая на вонь краски, все мы ненадолго вздохнули спокойно. Хотя, как все, помогите, крикнула Саша, вытаскивая из машины питона. Когда-то, во время нашей первой встречи с питоном, он спрыгнул с пятого этажа, догоняя меня, проломал асфальт, а вот ноги остались целы. Позже я повторял нечто подобное. Скажем прямо, процесс не самый приятный. От столь резкого торможения сотрясаются не только внутренности и мозги, кажется, трясет саму материю. Примерно так оно и есть, но не в прямом смысле. Материя трясется, потому что отрабатывает амортизатором. Она знает намного лучше тебя, что и как сделать. К тому же, она делает это в считанные доли секунды. Куда направить энергию, сколько и в какой конкретный миг, чтобы минимизировать последствия высотных падений. То был пятый этаж. Если развивать вторичные характеристики акробатики и сопротивлению урону и постоянно практиковаться, то можно покорить восьмой, может, девятый этаж. Питон упал с 50-го. Обсуждая это с башмаком, мы пришли к выводу, что у одаренного с красной материей выжить после такого падения шансы невелики. Настолько невелики, что хрен знает, переваливают ли они за единицу или топчутся где-то за запятой.